Глава 32. Властные пластилины. Настроение на нуле. Всю последнюю пару девочки за спиной обсуждали Шмелева. Еще и Яшина мимоходом зацепили с какими-то их рулетками. Это Яся их не слышала. Выхватили бы по полной. Она не церемонится, да при ней и не посмеют. Но их с Иваном сегодня не было. А я не могу закрыть им рты. Я не понимаю, о чем речь, да и вообще игнорирую. Но очень неприятно. И Рома бы выхватил от меня точно за эти мои эмоции. Но его не было тоже. Папа сказал, у него серьезные проблемы с отцом. После лекции мы с Маем забегаем ненадолго в кафе возле универа. У нас один на двоих курсак. Мне приятно делать его с Маем, а не с одной из наших хищниц, которые не могут удержаться и не всадить в меня шпильку по поводу Шмелева. И я опять в раздрае. Игры это все или что-то серьезное? Не хочу в эту массовку. Я понимаю, что Роман наверняка взбесится насчет Майи. Но не я инициировала этот тандем. Разбивал на пары нас преподаватель. Давай я первый возьму параграф, а ты второй. А в пятницу на лабах сделаем... Телефон пиликает. На мой счет приходят деньги. Роман Олегович Ша. Прокашливаюсь. Как это все неловко. Делаю перевод Майю. Он смотрит в свой телефон. Спасибо, что одолжил. Сжимаю его кисть на столе. И извини за всю эту возню возле этих денег. Это я виновата. Поймала панику. Улыбается. Обращайся. Все хорошо теперь? Более-менее. Я рад. Встречаемся взглядами. У него такой неспокойный взгляд. Ты хочешь мне что-то сказать? Take care of yourself. Не позволяй себя обижать. Ты классная девочка. Спасибо, Май. Отвожу взгляд. Продолжаем обсуждать курсак. Шмель. Лис, это что, я не понял? Скидывает мне наше с Маем фото, где я благодарно сжимаю его кисть. Поворачиваю голову в сторону, откуда сделано фото. Там его одногруппники за столиком. Закатываю с раздражением глаза. Что за наглость? Лиза, у нас общий курсовой. Шмель. А что за ручки-то вдруг? Нельзя обсудить курсак по телефону? Знаешь, Ром, мы с Маем нормально общались еще до знакомства с тобой. По-дружески. Также и продолжаем общаться. А тебя, на секундочку, ниже пояса полпотока перемывает. И мне уже порядковый номер присвоили. Так что давай не будем. Написав тираду, отправляю. Откладываю телефон в сторону. Быстро договорившись с Маем, ухожу вся в расстроенных чувствах. Игнорирую вызовы. Потому что тираду-то я отправила, а вот вывозить конфликт с взрывным Шмелевым глаза в глаза – это уже совсем другая история. Не люблю ругаться. Сразу чувствую себя больной. И в душе надеюсь, что он остынет до нашей встречи. Иду пешком до арены. Сегодня приезжает Геннадий Викторович и попросил подойти. Поздоровавшись с персоналом, присаживаюсь на кресло в первом ряду. Достаю телефон, открываю переписку. В груди словно кислотой разъедает. Несколько пропущенных вызовов. Шмель. «Классно, Лиза. Молодец». «Наверное, я была резка, просто я не ощущаю себя его девушкой». Меня никак этот статус не защищает от всего вот этого. А он ведет себя слишком уж по-хозяйски и указывает мне. Ты не ощутишь, Елизавета. Афишировать же эти отношения ты не собираешься, да? Эмоционально сдаюсь. Лиза, извини за резкость. И меня совсем размазывает. Мимо меня проходит вылизанная с ног до головы Жанна с телефоном у уха и демонстративно повышает голос. «Привет, Шмелев, сладенько». Сердце, сжавшись камнем, обрушивается вниз. Задохнувшись, вылетаю из реальности. В голове гул. Вырубив телефон, убираю в карман. Вот и общайся со своей Жанной, все. А, пальцы немеют и губы дрожат от обиды. «О, моя драгоценная Иштар!» Подходит ко мне Геннадий Викторович, чуть ли не раскрывая объятия. «Здравствуйте!» Выдавливаю я из себя, распрямляя спину. «А что случилось?» Отрицательно качаю головой. Не очень чувствую себя. Сейчас поднимем тебе настроение, протягивает руку мне. Пойдем. Пойдем, пойдем. Мы решили сделать серию клипов и хотим предложить тебе долгосрочный контракт. О, здорово, наверное. Покачнувшись, прижимаю к лбу ладонь. Я горю. Подхватив за талию, с беспокойством усаживает обратно. Это что такое? Таня, чаю сделай сладкого, просит кого-то из персонала. Мне приносят чай, делаю пару глотков. «Давай-ка домой, что-то ты бледная. Я тебя отвезу, по дороге обсудим все. И все еще, находясь в каком-то коматозе, я оказываюсь у него в машине. Оказываюсь еще и потому, что подсознательно не воспринимаю его как потенциального мужчину, скорее где-то как отца. Он рассказывает про проект. На мгновение сжимает мою кисть. Ледяная. Может, к врачу? Нет, не нужно, лучше домой. Адрес? Говорю ему адрес. По дороге он переводит мне деньги, извиняясь за задержку. И ругает, что я не позвонила и не напомнила о себе. Это все я слушаю фоном, а основное ощущение – вся та же кислота, вытекающая из грудной клетки прямо в живот. Но я не позволяю себе включиться. Дома. Все дома. Истерить при посторонних – это не мое. При посторонних я впадаю в тихую кому. И я в коме. Включаю свой телефон, чтобы проверить перевод. Он пиликает СМС о дозвонах. Сжимаюсь от того, как все дергается внутри, как нерв в больном зубе. «Геннадий Викторович, а вы в два раза больше мне перевели». «Да, это аванс на будущий проект». «Но я же ничего не подписала еще и не видела даже договор». «Подпишешь, не волнуйся». «Это же хорошо, что аванс». Растерянно смотрю на сумму. «Не буду потом ждать, как в этот раз. А если что-то не устроит, переведу обратно эти деньги, да?» «Новый проект – это хорошо. Пора уже самой себя обеспечивать. А Жанна... Что тут скажешь? Не она у тебя увела парня, верно, Елизавета?» «Это ты с ее парнем что-то непонятное намутила. Чего теперь истерить? Ей с тобой работать так же неприятно, как и тебе с ней. Но это работа». Геннадий Викторович открывает мне дверь, помогает выйти из машины. На мгновение блокирует мне собой пути отступления. «У меня очень большие планы на тебя, Лиза. Через пару недель полетим в Москву. Хочу, чтобы ты познакомилась с нашей дизайн-группой. Мне важно твое мнение и идеи». «А у меня учеба. Это будут выходные». Между домом и машиной Геннадия Викторовича паркуется папина. «О, я даже не знаю, что в этой ситуации хуже, отец или Шмелёв». Аккуратно пытаюсь отодвинуть руку Геннадия Викторовича с дверцы, которую он держит, заключив меня в ловушку, и поймать папу до того, как он выдаст какой-нибудь неадекват. «Мне пора». «От дочери моей отошел», — вылетает отец. Геннадий Викторович, обескураженно дернув бровями, разворачивается. «Добрый вечер». «Нихера не добрый. Лиза, быстро домой». «Пап», — прощемляюсь я между ними, — «пап, это Геннадий Викторович, мой работодатель. Я говорила». «Тот самый, который тебе деньги торчит и не может вовремя отдать?» — с вызовом фыркает отец. «Он отдал!» — беззвучно артикулирую отцу. «Ушла в дом». «Господи, блядь!» — не выдерживаю я, взмахивая руками. «Одни властные пластилины кругом. Да сколько ж можно?» «Я взрослая, пап. Мне как-то надо войти во взрослый мир и научиться самой держать границы, ну?» Все это пытаюсь я выразить страдающим взглядом, потому что любое слово «против» взбесит его еще сильнее. «Извините, Геннадий Викторович». Раскрываю ладонь, намекая, что ему пора сесть в машину и исчезнуть. «Ты за меня не извиняйся», — цедит отец. «Наверное, это какое-то недоразумение», — миролюбиво, но холодно улыбается Геннадий Викторович. «Держись от моего ребенка подальше». «Лиза, девочка уже взрослая, самостоятельная». И сама в состоянии выбрать себе покровителей в своих профессиональных целях. Лицо отца наливается кровью. Все, я в обморок. Моей дочери не нужны покровители, у нее есть отец. А если с ним что-то случится? Всех благ, ретируется в машину. Как только отъезжает, разворачиваюсь к разъяренному отцу. Пап! Какого хуболта этот юноша бледный со взором горящим зажимает моего ребенка? Все. Скажешь, сейчас личная территория, я, блядь, не знаю, что с тобой сделаю. Захлопнув рот, молча иду домой. Дальше ругаться себе дороже. Захожу в дом, обессиленно падаю в кресло. Слезы текут по лицу. Ты еще мне пореви. Нашла из-за чего. Достает из кармана пачку денег. Долги твои, взмахивает. Уже не надо, шмыгаю носом. Я отдала, мне же заплатили. Поспешно добавляю, чтобы не нарваться на допрос. Закатывает глаза. «Не дохера ли темы денег и мужиков вокруг тебя, Лиза? Подумай об этом!» Хлопает дверью. Я слышу, как отъезжает машина. Веду рукой по лицу. Рассматриваю ладонь, испачканную тушью. Достаю телефон. Последнее сообщение от Шмелева. Через 10 минут буду у твоего дома. Лиза, а меня нет дома. Шмель, буду ждать, пока не вернешься, ясно? Ясно. Кривляю его зло. Ясно.